Эх, если бы все так хорошо сложилось, может за тебя выйти замуж, а? Ты же у нас такой весь замечательный, с дамами умеешь общаться. Акстись, усмехнулся я, и Алексия сама хихикнула. Мне бы со своими дамами разобраться для начала. Это да. Думаешь, это хорошая идея пытаться ухаживать за Каштановой? Отношения между курсантом и преподавателем-курсантом не то чтобы осуждаются, но и отнюдь не поощряются. Тут спасает то, что ты у нас не простой курсант, да еще дворянин. А у тебя еще есть одна воздыхательница на гражданке. Вот из-за нее, пожалуй, я и рискнул поспорить с Каштановой на мини-свидание. Ксения должна осознать, что между нами отныне больше не может быть ничего, кроме дружбы. Для этого и надо ей показать, что я уже с кем-то начал встречаться. Не уверена я, что у тебя что-то получится. Говорю тебе как девушка, наличие соперницы — это сильный мотиватор. А уж такая соперница, как наш младший лейтенант, это повод для решительных действий, причем зачастую необдуманных. Мы с девчонками из нашей роты сами невольно завидуем Каштановой. Думаешь, зря я это все затеял? Спросил я Алексию. Тебе ведь она нравится? Я киваю, и девушка продолжает. Тогда забей. С этой Волковой ты себя не видишь, так почему же из-за нее ты должен себя ограничивать в чем-то? И правда, спасибо за совет. Да ни за что. Кстати, если все же отцу дадут дворянство, ты же возьмешь меня хотя бы второй женой, а? Не очень хорошая шутка, поворачиваюсь к ней. Это же шутка, да? А та не отвечает и лишь ехидно улыбается. Невольно захотелось перекреститься от греха подальше. С этими женщинами надо быть настороже, иначе и не заметишь, как захомутают, и ты будешь бегать у них на побегушках. После вот таких приколов начинаю понимать, что вечная холостяцкая жизнь — это не так уж и плохо. Хотя одному жить все же плохо. Вот вам и парадокс: с женщинами сложно, но без них плохо. Глава 39. Шершеля фам. Нам с Алексией оформили полноценные увольнительные на воскресенье. Первокурсники, которые еще месяц не проучились в училище, смогли получить разрешение выйти в город. Невиданное дело. Полагаю, Вертухов успел раз 100 самому себе пожаловаться на то, что у него такие проблемные первокурсники. Ничего, поворчит и перестанет. С Леонидовой расстались прямо на выходе с территории училища. Я двинулся навстречу с Каштановой, а Алексия решила прогуляться по Питеру. Ближе к вечеру мы встречаемся в обусловленном месте, после чего младший лейтенант поведет нас в место, где проводятся подпольные бои. Я, конечно, еще пребывал в легком шоке после того, как выяснил личность отца Рыженькой. Еще я был немного в шоке от того, что генерал-лейтенант Косыда помог своей падчерице получить разрешение участвовать в подпольных боях. Не, Алексия сама стремится ко всему подобному, боевая девица. Могу даже предположить, что теми же боями она желает компенсировать у себя отсутствие магического дара и показать, что она не просто заслуживает звания ефрейтора, но и повышения до младшего сержанта. Ну, у каждого свои тараканы в голове. Не слишком торопясь, но и не тормозя, добираюсь до нужного кафе. Хех, удалось мне добиться относительно приватной встречи с Каштановой за кружечкой кофе. Впрочем, форсировать события и пытаться сходу завести хоть какие-то отношения я не собираюсь. Ну, нравится мне Василиса, отрицать не буду. Однако до влюбленности далеко, да и необходимо понять, есть ли взаимность. Младший лейтенант ко мне доброжелательно, однако эта встреча для нее может быть лишь выполнением нашего уговора. Поэтому нужно действовать осторожно и не спешить. Вот и нужное кафе. Уже через большую витрину вижу младшего лейтенанта за одним из столиков. Одета она была в гражданку и со вкусом. Красота-то какая, лепота. Влюбленности в Василису у меня может и не быть, но не восхищаться ее красотой не могу. Хотя отдельно отмечу, что военная форма ей идет куда больше, однако это уже скорее мои фетиши говорят. Захожу в кафе и сразу же двигаюсь в сторону нужного столика. Василиса замечает на меня и легко улыбается. А поди, какая-то взаимность все же есть, несмотря на различные социальные статусы и возраст. Может, что-то из этого и выйдет серьезное. Так что, подойдя поближе, собираюсь сказать даме что-то крайне приятное. Дальше неожиданно срабатывает подсознание. Уже в силу давно отработанных рефлексов и привычек всегда стараюсь контролировать окружающую обстановку. Вот и сейчас краем глаза что-то заметил, подсознание сработало быстрее мозга и остального тела. Все естество кричит об опасности, так что мгновенно напрягаюсь и оборачиваюсь направо в сторону той самой большой витрины. А там несколько мужчин в черном, в руках оружие. И они вот-вот откроют огонь. Барьеры. кричу я, выставляя обе руки в сторону витрины, ставлю объемную защиту перед собой. Каштанова тоже не медлит, видна боевая выучка, когда сначала делаешь, а потом уже думаешь. Ее барьер существенно больше и точно надежнее. Так что, когда по кафе ударило сразу несколько автоматов, а также несколько пистолетов и пара оружий, барьеры выдержали. Да вот только еще были рикошеты, плюс защиту мы поставили недостаточную объемную. Поэтому нет-нет, но какие-то пули попадали в гражданских и рабочих кафе. Хотелось спасти людей, но меня бы не хватило сейчас на более большой барьер с той же прочностью. Каштанова, видимо, тоже решила не рисковать. Нам вдвоем приходилось очень туго, слишком много стволов вели по нам огонь одновременно. Противник надеялся на внезапность атаки, но тут я ему спутал все карты. Однако они продолжали стрелять, видимо, надеялись, что мы не удержим свои барьеры. Если бы позавчера не было ритуала инициации, который сделал из меня полноценного мага, то, может, так и произошло бы. Тем не менее мы выдержали этот напор, и вот стрельба в нашу сторону полностью прекратилась, опустили магазины, врагу нужна была перезарядка. Значит, пора начинать контратаку. Вытягиваю правую руку вперед, и тут же из моей тени появляются щупальца, которые в считанные мгновения добираются до трех стрелков, которые, перезаряжаясь, побежали к витрине. Видать, хотели взять напором. Щупальца скручивают и сдавливают бедняк с такой силой, что слышен хруст костей. Умерли они не самым приятным способом, однако сейчас мне точно не хотелось убивать этих наглецов быстро и безболезненно. После того, как прошли сутки с момента инициации, магия стала невероятно послушна, а сила заклинаний выросла на целый порядок. Все как обещал один из магов. Еще оправдались все тренировки с дедом и моим наставником в Питере. Контроль над собственным магом у меня был чрезвычайно высок, что уже было оценено магом, который проверял наше состояние на следующий день после ритуала инициации. Отныне даже самые простые заклинания отныне смертельно опасны для моих противников. И это лишь начало. Вот разучу заклинания посерьезнее, и тогда буду устраивать противникам кровавую бойню любых масштабов. Мои действия заставляют остальных стрелков перестать двигаться в нашу сторону и попытаться занять какое-то укрытие. Уже кастую другое заклинание, когда Каштанова решает атаковать себя. Женщина с невероятной, буквально нечеловеческой скоростью делает рывок вперед, сближаясь с противниками. Пули отскакивают от ее тела, лишь делая дырки в одежде, а самой Василисе вообще плевать на стрельбу. Вместо этого она берет и одним ударом в целость заставляет голову одного из нападающих вместе с частью позвоночника отрывается от остального тела. Младший лейтенант оказывается чистокровный физик. Черт! Получается, если она бы захотела, то Василиса меня во время того спарринга могла укокошить одним ударом, но она так не поступила, максимум лишь чуть-чуть разогнала себя под конец спарринга. Выходит, сдерживалась, не хотела победить нечестным путем. Уровень уважения к младшему лейтенанту достиг совершенно новой высоты. Надо бы в ресторан ее тогда сводить. Главное, чтобы там не началась перестрелка. Каштанова продолжала убивать нападавших по одному, сконцентрировав их внимание на себе. А я тем временем помогал ей с помощью щупалец тьмы. Магией света, особенно вспышками, не рисковал пользоваться, мог помешать Василисе. Так что лучше так, кого проткнуть насквозь щупальцем, а кого связать и повалить на землю. Трое живых пленных уже в наличии. Стрелков было 19 человек, а нас всего двое. И тем не менее мы не только отразили нападение, но еще умудрились одолеть их всех минуты за три максимум. В итоге пятерых я связал теневыми путами, еще двое как-то умудрились выжить после тесного общения с младшим лейтенантом. Видимо, она в их случае действовала осторожно, чтобы языков было побольше. Остальные же были убиты, и по делам уродам. Обстрелять кафе, это же надо было додуматься. «Сержант, ты в порядке?» – спросила Василиса. «Не царапины», – откликнулся я. «Контролируй пленных и не подпускай гражданских. Я займусь оказанием помощи раненым». «Ну да, магией своей специализации я владею уже очень недурно, но что касается магии исцеления, то полный ноль. Каштанова же наверняка знает пару заклинаний и сможет, если не исцелить, то хотя бы помочь некоторым раненым протянуть до появления медиков и целителей. Выхожу на улицу через разбитую витрину и применяю теневые путы на раненых стрелков. Эх, сейчас бы допросить этих уродов, но пока как-то не с руки. Тем не менее можно осмотреть мертвецов и пошарить по их карманам. Вдруг найдется что-то интересное. Надо понять, что это за ребята. Насчет их цели у меня не было никаких сомнений, определенно пошли по мою душу. Вот кому нужно так сильно убить меня, а? Даже как-то выяснили, что я буду здесь именно в это время. Чую, что в училище кто-то сливает информацию плохим парням. Обшариваю карманы ближайшего мертвеца и не нахожу ничего интересного, лишь пистолет с двумя запасными магазинами. А вот с вторым убитым мне везет. Нахожу во внутреннем кармане куртки фотокарточку. Однако стоит мне на нее взглянуть, как я оказываюсь шокированным второй раз за день. Думал, увижу свою фотографию, но вместо этого вижу на чуть смазанное изображение младшего лейтенанта Каштановой. Сплошной шершеля фам какой-то. Глава 40. Возможно, все. Милиция и медики на пару с целителями прибыли достаточно быстро. Еще бы, такая жесткая и массовая перестрелка едва ли не в центре Санкт-Петербурга. Наверняка все начальство на ушах стоит и хочет побыстрее разобраться с этим, пока всякие министры их самих за яйца не взяли. Впрочем, с этим случаем придется разбираться долго. Очень помогло то, что я был в униформе училища, а при Василисе имели документы офицера. Нас не стали задерживать, а спокойно выслушали и записали предварительные показания. Все же нужно было подождать, пока медики помогут раненым, разобраться с убитыми стрелками и подождать новых приказов. Пленных, кстати, уже увезли, и я уверен, что эти ребята будут страдать. Я пытался выбить из них хоть пару слов, но ничего не получилось. Посмотрим, как у имперских дознавателей получится разговорить их. Итогом нападения стало трое погибших гражданских и еще семеро раненых, но их жизни уже были вне опасности. Утешало лишь то, что в этом кафе было очень много персонала и посетителей, так что все могло закончиться кровавой бойней с тремя или даже четырьмя десятками погибших, включая меня и Василису. Учитывая внезапность нападения, все могло пойти по плохому сценарию. Откуда почти в центре Питера появились эти стрелки, да еще в таком количестве? Очевидцы сказали, что подъехало сразу три машины, два из которых были фургонами, из них и вылезли эти люди, которые устроили пальбу. Я очень удачно появился в этом кафе. Что тут еще скажешь? Разумеется, о своей находке в виде фотографии я сообщил Каштановой. Та сильно удивилась, но практически ничего не сказала. Лишь попросила пока никому эту фотокарточку не показывать, хотя бы не прибудет кто-нибудь посерьезнее милицейских исследователей. Меня это еще сильнее заинтересовало, но я сделал, как и просила младший лейтенант. В любом случае ей придется дать мне ответы на хоть какие-то вопросы. И вот на сцене появляется машина не Абыкова, а местного отделения охранки. Я сильно удивился, когда из машины вылезло двое моих относительно старых знакомых, Миша, Галина. Я откровенно был рад видеть близнецов. Очень рад нашей новой встрече, пускай и при таких обстоятельствах. Именно вас послали разобраться в произошедшем, мы были ближе всего. Развел руками парень. Вроде работа не совсем для охранки, но высокое начальство испугалось, что речь идет о полноценном теракте. Почти 20 людей совершили дерзкое нападение на мирное кафе, будучи хорошо вооружены, поддержала его сестра. Слишком похоже на акцию запугивания. Если говорить на чистоту, то ходит в нашей конторе слухи о том, что террористическая ячейка социалистов, спонсируемая немцами, желает устроить показательную кровавую акцию в одном из крупных городов. Как только стало известно о том, что произошло здесь, послали нас, и не имется же некоторым, вздохнул я. Не знаю, обрадую вас или огорчу, но это не теракт. Однако сначала позвольте представить вам свою спутницу, Василиса Андреевна Каштанова, младший лейтенант, бравый боевой офицер, ныне преподаватель в ПУШ и командир моему роты, Михаил и Галина Ромашковы, агентура охранки, представил обоих Миша, а затем снова обратился ко мне. «Подожди, Хьюго, почему ты уверен, что это не теракт?» Из-за того, что он нашел это, Василиса протянула близнецам найденную мною фотокарточку. «Таких есть еще три штуки, все найдены у убитых и плененных. Я была целью этих людей. Как-то слишком дерзко и круто для заказного убийства», сказал Ромашков, взяв фотографию и осмотрев ее. «Вы можете предположить, кто именно решил вас убить?» – спросила Галина. «Старые враги или неприятели, может быть, я не могу ничего сказать по этому поводу. Простите, я под государственной подпиской о неразглашении за подписью самого императора. Однако скорее всего это связано с моей службой в армии. Ромашковы с интересом слушают Каштанову и понимающе кивают. Уж они-то лучше других знают о секретности и прочем. А я снова стою и с удивлением смотрю на Василису. Так и хотелось воскликнуть: женщина, где ты навоевала так, что аж сам Романов засекретил твои подвиги? Но мне удалось сдержаться. Еще смотрю на нее и понимаю, теперь у меня уже появляется уверенность в том, что мне хочется серьезных отношений с этой женщиной. Это вам не неженка Ксения, которая устроила непонятно что, когда я действовал так, как должен. Хорошо, тогда думаю, лучше проехать с нами в местное отделение нашей конторы, сказал Михаил. Возьмем показания, ну и запросим разрешение на то, чтобы вам разрешили все рассказать. Если что, пришлют человека с соответствующим допуском, чтобы он вас расспросил. Мда, накрылись мои подпольные бои, хотя это стало понятно еще в тот момент, когда произошло нападение. Черт, а ведь Алексия не в курсе этого и разве что могла услышать о том, что в городе произошло что-то серьезное, и сообщить ей о том, что все отменяется, не представляется возможности. Беда прям. Но не один я вспомнил об Алексии. Сержант, встреть ефрейтора Леонидову в обговоренном месте и вернитесь с ней в училище, приказала Каштанова. Если она не придет на место даже спустя час после назначенного времени, то возвращайся один, возможно, она вернется туда сама, как узнает о случившемся. Хьюго, как участник произошедших событий, тоже должен дать показания в нашей конторе, с сомнением сказала Галина. Моих показаний вполне хватит, особенно мне разрешат вам рассказать засекреченную информацию. А сержант должен встретиться с ефрейтором и вернуть ее в училище, так как наши планы на вечер сильно поменялись. В случае, если без его показаний совсем не обойтись, то вы сможете их взять и завтра. Хорошо, согласилась Ромашкова. Пройдемте со мной в нашу машину. Да, мы ушли. А вот Михаил подошел поближе ко мне поговорить тет-а-тет. Жаль, что встретились вот так, сказал Миша. Вся эта история какая-то мутная из-за того факта, что эта твоя дамочка не может говорить из-за какой-то подписки о неразглашении. Кстати, вы куда там вечером собирались? На подпольные бои в портовую зону, честно ответил я. А во, а ты ведь еще первокурсник. Кстати, поздравляю с поступлением. Считай, сделал первый шаг на пути к работе в бюро. Спасибо. Вы с младшим лейтенантом все же попроще будьте, она хорошая. И, судя по всему, с богатым жизненным опытом. Что можешь о ней рассказать? Нормальный командир роты и преподаватель, ну красиво естественно. Однако сегодня видел, как она этих ребят убивала голыми руками, словно для нее это обычное дело. Сам знаешь, что для этого нужен закаленный характер и соответствующий опыт службы в армии. Ну, социалистов ты убивала и без всякой службы в армии, подметил Миша. Но да, ты целиком прав. Непростая дамочка, раз ее подписку о неразглашении подписал лично император. Впрочем, в Пушу у вас там много необычных личностей, все же элитное учебное заведение, из которого выпускаются люди, занимающие серьезные посты даже у нас в охранке. Не без этого, кивнул я. Однако все равно как-то слишком круто это все. А я сначала думал, эти люди явились по мою душу. А почему ты так подумал? Спросил Ромашков. На меня в течение лета было совершенно целых два покушения. Оба раза на заказчиков выйти не получилось. Они очень хорошо заметают следы и никто не действует напрямую. Слушай, давай завтра все же загляни к нам в отделение. Если надо, позвоним вашему ректору. Два покушения, и вот ты выходишь в город, после чего сходу оказываешься в такой ситуации. Совпадение, конечно, но все эти фотографии могут быть лишь обманкой, ложный след. Сам же говорил, заказчик твоей смерти действует осторожно. Я тоже думал об этом. Всякое может быть. Но в прошлый раз действовали с помощью одиночек-киллеров, которые должны были попытаться убрать меня парой метких выстрелов. А тут на те послали почти два десятка стрелков и еще не побоялись гражданских убить. Два раза один способ не сработал, решили попробовать новую тактику. Все, сейчас скажу одну экипажу милиции с тобой выдвинуться встретить твоего ефрейтора, а потом также под присмотром езжайте в училище. Завтра с Галкой сами за тобой заедем. Еще надо бы позвонить вашему ректору, чтобы повысил меры безопасности. Последнее лишнее. Скажем так, мы с младшим лейтенантом совсем недавно решили, что мы встретимся в этом кафе. О самой встрече уже знали некоторые люди, О конкретном месте мы с ней договорились лишь вчера вечером. Если за кем-либо из нас двоих не было серьезной слежки и эти стрелки не сидели где-то рядом в ожидании приказа, то информация о том, что мы будем тут, могла уйти только от кого-то из училища. Значит, есть крот и пособник этих ребят. Его, конечно, стоит найти, но дополнительные меры безопасности вряд ли помешают этому человеку при случае убить меня. Как-то это не слишком оптимистично звучит. Впрочем, давай пока не нагонять волну. Младший лейтенант сказала, что у нее есть версия, кто именно мог ее убить. Пока пускай будем считать, что она была целью. Что касается тебя, то хотя бы просто покопаемся в прошлых покушениях и попробуем что-то накопать. У нас в охранке то возможности большие, может получиться накопать то, что упустили остальные. Буду очень благодарен, Миша. Хорошо, что мы пересеклись с Ромашковыми. Они разберутся с возможной попыткой убийства Каштановой, ну и помогут мне с покушениями. Ресурсов у охранки действительно немало, а главное, у них масса контактов и стукачей в преступном мире. Кто-то из этой братьи может помочь нам выйти на заказчика, или хотя бы узнать о новой попытке моего убийства. А вообще мне очень интересно прошлое Василисы. Если она уже много чего повидала и успела пролить за страну немало чужой крови, то можно подумать о том, чтобы создать семью с такой непростой женщиной. Уж она прекрасно поймет, почему я буду часто пропадать на своей будущей работе и все в таком духе. Другое дело, что она сама еще молода и сильна, поэтому в какой-то момент она может решить, что преподавание это не для нее и ей хочется снова вернуться на полноценную службу в армию. Тогда о семейном очаге можно забыть на один или даже два десятка лет. Однако знаете что, есть у меня предчувствие, что оно того будет стоить. В общем, попытка не пытка. Главное разобраться с нынешней неожиданной проблемой. Глава 41. Свой человек. Василиса сидела в одном из кабинетов питерского руководства охранки и пила кофе. Ее поверхностно допросили по поводу стрельбы, но получив подтверждение, что она под подпиской о неразглашении, оставили в покое и стали связываться с людьми из администрации императора и пытаться получить от них дальнейшие инструкции. Женщине очень не хотелось думать о том, что ее опасения могут оказаться правдой. Казалось, что уже все в прошлом, ее отряд уже сделал свое дело и можно жить спокойно. Но не зря их всех разбросали по всей империи, да приказали отработать пару-тройку лет на безопасных должностях, где добраться до низ было затруднительно. Все говорили, что это лишь предосторожности, не более. Однако Василиса лучше других знала, что все не так уж просто. Неожиданно дверь в кабинет открылась и в помещение зашел не абы кто, а сам князь Георгий Ишиев. «Князь!» Василиса подскочила со своего места, но князь жестом сказал ей сесть на место. «Сядь, Василиса, не нужно этого. Рад, что ты жива и в порядке. Я очень боялся не успеть». «Не успеть? О чем вы?» «На всех членов вашего отряда, который работал в Африке, совершенно нападение», — сообщил князь не самую радостную новость. «Информация поступала ко мне постепенно, но после краткого изучения информации стало ясно, что все произошло почти в одно и то же время. Выжила ты, а также Николай и Диана. Коля отбился и сразу залег на дно, его теперь, считай, никто не найдет, пока он сам не выйдет на нас. Диана сейчас под охраной в Магадане, а я сорвался сюда к тебе из Москвы, так как ты была ближе остальных». Василиса буквально остолбенела, а внутренности словно сковал лед. Худшая их перспектив оказалась правдой. На них вышли бывшие демопоклонники, которых они активно уничтожали несколько лет. Им удалось за это время уничтожить опасный культ, который мог привести к пробуждению нескольких древних опасных богов. Добраться до всех так и не удалось, но их отряду тогда удалось уничтожить их лидеров и сорвать кровавые ритуалы, что они проводили десятилетиями. Ныне же велась пассивная охота на остатки культа. За те несколько месяцев, что прошло с момента окончания операции, было уничтожено более полусотни как рядовых культистов, так и их жрецов. Собственно, поэтому отряд временно расформировали и распределили их всех в безопасные места. Князь Ишиев был куратором отряда, он следил за тем, чтобы все было в порядке. Но в итоге из 9 человек осталось 3, остальные убиты. Культ практически совершил свою кровавую месть. «И что теперь?» – спросила Василиса. «Привезем сюда Диану, подождем, пока даст о себе знать Коля, а потом займемся уничтожением остатков культа. Твои товарищи погибли, лишь забрав с собой как можно больше этих ублюдков, Ради этой акции они пожертвовали практически всеми людьми, что были в их распоряжении. Нужно добраться до оставшихся жрецов, чтобы отомстить и поставить точку в этой истории. Нас осталось всего трое, мы не справимся. Не беспокойся, мы соберем новый отряд с вами во главе. Император не только дал добро, но и пообещал подбросить умелых бойцов, которые помогут вам. Сволочи за все заплатят, это я тебе могу обещать. Я стоял, прислонившись к капоту милицейской машины, и пытался как-то переварить все, что случилось сегодня в кафе. А там, очевидно, действовала группа наемников, которая не просто так устроила эту пальбу прямо в центре города. Василису не только собирались убить, но сделать это максимально публично и демонстрируя, что убийцам плевать на возможные последствия. Здесь, как говорили во времена моей первой жизни, важен был месседж. И где же Каштанова успела так послужить, что ее решили устранить подобным образом? Ее же меньше 30, но при этом ей также нужно было отслужиться в каком-нибудь училище, пару лет так отслужить. Впрочем, точно знаю, что она у нас в ПУШ начала преподавать лишь полгода назад. Значит, года 3 или 4 у нее была возможность послужить в каком-нибудь отряде, которому поручались реальные боевые задания. Ее даже могли сразу к непростым ребятам закинуть, все же Василиса физик 6-го ранга. Такие бойцы очень ценятся в армии. Мне, естественно, интересно выяснить подноготную Каштановой, узнать про ее боевые подвиги и что же такое она или ее отряд сделали такого, что лично государь поставил свою подпись и печать на приказе о засекречивании их операций. Но в наглую лезть это не только невежливо, можно создать себе большие проблемы. Тут нужен свой человек на самом верху, который может что-то разузнать и потом либо рассказать обо всем, либо намекнет, что не надо сюда лезть. И у меня был такой человек, дядька Александр на короткой ноге с самим императором. Он не просто может обо всем узнать, возможно, он даже в курсе этой темы. Решено, позвоню дяде и поговорю с ним. Меня определенно быстро отодвинут от этого дела, поди еще прикажут помалкивать или вовсе забыть о произошедшем, а я забывать отказываюсь. Для этого есть пара серьезных, по моему мнению, причин. Во-первых, я уже крепко в этом, так как поучаствовал в сегодняшних событиях. Да, против своей воли и младший лейтенант даже попыталась сделать так, чтобы та же охранка не имела ко мне особых вопросов. Впрочем, с Ромашковыми все равно придется пообщаться, пускай даже по другой теме. Раз уж все равно оказался втянут в эту историю, то почему бы не попытаться в ней разобраться? Во-вторых, тут как минимум непонятно, действительно ли хотели убить Каштанову или все же меня. Как минимум 2 покушения на меня было, а тут действительно могли создать прикрытие, чтобы никто не пытался связать эту стрельбу с 2 предыдущими попытками моего убийства. Все же убийцы начали действовать конкретно после моего появления, поэтому надо в любом случае разобраться. В-третьих, меня произошедшее заинтересовало, и мне хотелось помочь Василисе. Одна серьезная причина, состоящая из 2 небольших. Люблю риск, и младший лейтенант вроде как мне симпатично. Для меня этого более чем достаточно, дабы влезть в это дело. Будем действовать осторожно и не спеша. Для начала завтра встретимся с Ромашковыми и поболтаем с ними. К этому времени они могут выяснить, действительно ли все это было прикрытием для уже 3-й попытки убить меня, или же убийцы действительно нацелились на Василису. В первом случае мне и так придется разбираться в этом деле, во втором придется уже звонить дяде и попросить его выяснить для меня хоть что-то. Я сумел продумать лишь первый этап своего плана, но что-то еще придумать банально не успел. На горизонте появилась Алексия, которая сразу заметила меня и двинулась ко мне. «Почему ты с милицией и где младший лейтенант?» Сразу перешла она к самому главному. «Там непростая история, но в любом случае подпольные бои сегодня отменяются. Пошли, нас отвезут в училище, по пути все расскажу». Глава 42. 5-летка за 3 года. «Медичи, ну вот скажи, какого хрена, а?» Возмущался полковник Вертухов. «Опять ты влез в какую-то историю. Господин полковник, это несправедливо», — возмутился уже в свою очередь я. «Вот тут моя персона точно ни при чем. В данной ситуации вопросы к младшему лейтенанту Каштановой, по ее душу пришли эти странные убийцы. Очень не хотелось валить все на Василису, но в данном случае крайним тоже не хочу быть. А то стоило только прибыть в училище, и Вертухов меня на ковер вызвал. Алексия вон, пока в приемной сидит, ждет своей очереди. А она тут вообще ни при чем. Гуляла по городу и лишь краем уха услышала про какую-то стрельбу в городе. Короче, все, как всегда, в армии, к Крайними в итоге останутся все. В курсе, доложили уже про найденные фотографии. Махнул руками полковник. Но это был общий сухой доклад. Давай объясняй нормальным понятным языком. Группа примерно из 20 лиц подъехала к кафе то ли на двух, то ли на трех машинах. Вышли сразу с оружием в руках и открыли огонь. Стреляли из автоматов, ружей, вроде были пистолеты, пулеметы или просто пистолетов. Извините, точно сказать не могу, другие приоритеты были. Я заметил ребят, крикнул команду барьер. Мы с младшим лейтенантом поставили защиту и смогли минимизировать ущерб. Но несколько гражданских все равно ранило и есть даже погибшие. К сожалению, не смогли справиться и всех спасти. Вот не надо мне тут. Полковник ударил кулаком по столу. Ты всего два дня являешься полноценным магом, а Каштанова у нас физик-силовик. Без вас там жертв столько было бы. Страшно подумать даже. Радоваться поводов нет, но и пеплом голову посыпать категорически нельзя. На тебя буду писать просьбу представления о награде. На младшего лейтенанта тоже написал бы, но раз на нее напали, то тут лишние вопросы. Ничего, лично ей расскажу, что молодец, да и она как беговой офицер все понимает. Ладно, что скажешь про нападающих? Одеты были в гражданку, никаких бронежилетов или защитных артефактов. Несколько славян, азиаты, парочка ребят с Кавказа, ну и вроде один негр. Наемники, что ли? Нет, эти бы так грязно работать не стали. Не прослеживается план отхода, да и за такую бойню их бы из-под земли достали. Сразу бы подключили ББИ, охранное отделение, ну и специалистов на вроде твоего дяди. Этих уродов достали бы в течение суток максимум, устроили бы допрос с пристрастием, ну и пуля в затылок или лоб. Нет, точно не наемники, эти в первую очередь думаю о своей шкуре, так что на такое не пошли бы ни за какие деньги. Тут я с Вертуховым был полностью согласен. Тот, кто работает по таким делам за деньги, не стал бы себя подставлять столь сильно. Вон, меня заказали сначала одному человеку, простаку, потом уже профессионалу. И в обоих случаях попытка снять одним-двумя метким выстрелами из винтовки. С Каштановой также бы работали, будь это обычный заказ. Нет, тут что-то серьезное. Создается впечатление, что это была показательная попытка убийства младшего лейтенанта, а стрелки, считай, смертники, которые и не собирались никуда бежать, сказал я. Ну, по крайней мере, они не особо надеялись на удачный побег. Тут что очень личное, полагаю, привет из прошлого младшего лейтенанта. Вы знали, что у нее подписка о неразглашении за подписью самого императора? В курсе, кивнул полковник. О таком, знаешь ли, сразу сообщают. Действительно, может, что-то из боевого прошлого Василисы всплыло. А может, все это постанова и шли по мою душу, высказал предположение я. Это почему же ты так подумал? Спросил полковник, но затем хлопнул себя по лбу. Ну да, тебя же дважды пытались устранить, причем единожды даже на ступенях нашего училища. Как-то слишком круто, не находишь? Начали с пары стрелков с винтовками и закончили пальбой в центре города, еще и фотографии. Так как-то многовато фотографий было, словно хотели, чтобы их нашли. Тоже правда. Черти что, вот какого черта вы с Каштановой вообще делали в этом кафе? Кофе хотели попить. Я спор выиграл, даже писка не было от меня во время ритуала инициации. Так что младший лейтенант, согласно нашей договоренности, пошла со мной пить кофе. Что, правда не закричал? Удивился полковник. У тебя ведь седьмой ранг, самый хреновый в этом в плане. Сам всего четвертого ранга, но помню, орал как резанный. Да как-то чисто на волевых получилось, развел руками. Половину ритуала провел лежащим на полу и абсолютно не соображая ничего. Сам удивляюсь, как не закричал. Что тут сказать, уважаю. Однако вот это ваше свидание с Каштановой. Ничего такого, просто хотели кофе попить. Поспешил я заверить его. Просто хотел пообщаться в обычной обстановке, наладить контакт, чтобы в дальнейшем появилось некое взаимопонимание и учеба происходила лучше. Смотри, с тебя если что спрошу, а не с младшего лейтенанта. Давай, чтобы все действительно было прилично. Ладно, раз это может быть. Тут зазвенел стационарный телефон на столе полковника. Вертухов взял трубку и в дальнейшем говорил крайне односложно. Слушаю, понятно, хорошо и все в таком духе. Через 3 минуты такого разговора он положил трубку и обратился уже ко мне. Мда, не по твою душу шли те ребята, они нацелились на младшего лейтенанта. Мне прямо не сказали, но жирно намекнули, что там все серьезно, доказательств хватает и серьезные люди будут решать возникший вопрос. Правильно все ты сказал, там что-то из прошлого Каштановой, поэтому мы в это дело лезть не будем. Вот оно как, ну хоть какая-то определенность. Лучше, конечно, если бы это дело было завязано на мне, тогда у меня была бы возможность поучаствовать в этом лично. А так уже как-то проблематично пытаться вписаться в это дело. У дяди попробую что-то выяснить, но может тут я в абсолютном пролете. Увы, пока у меня получается лишь потихоньку завоевывать авторитет лишь в пределах нашего училища. Эх, как бы ускорить внедрение моих идей и пропихнуть пару чертежей в конструкторские бюро. Пофиг, пляшем с тем, что есть. Все понял. Также не буду распространяться о случившемся. Вот про нераспространение это ты молодец, правильно. Пока отмалчивайся, подождем, когда история закончится и тогда может всем все станет ясно. Мне только завтра все равно в охранное отделение, сообщил я. Так уж совпало, что на место стрельбы прибыли агенты, с которыми тогда социалистов в Хабаровске громили, ну и еще одним делом занимались. Ребята обещали помощь с покушениями на меня. Хм, ну это дело хорошее, разобраться определенно надо. А ты, я гляжу, обрастаешь связями, приятели в охранке имеются. Шустро, ничего не скажешь. Мы с ними вместе под пулями террористов убивали, потом еще искали следы опасного преступника. После такого как-то быстро сближаешься с людьми. Тоже верно. В любом случае хорошо, что у тебя имеются такие знакомые. Тогда попрошу о просьбе. Если охранка еще как-то участвует в этом деле со стрельбой, то попробую узнать, как там Василиса. Идеально, если с ней встретишься лично и скажешь, что мы тут все за нее горой и при необходимости пускай просит меня о помощи. Связи есть, даже в бюро старые однокашники имеются. В общем, пускай знает, что не одна. Все понял, обязательно попробую с нею встретиться. Но сами понимаете, если дело такое, что там даже фигурирует сам государь, то меня и на пушечный выстрел к этому делу могут не подпустить. И мои знакомые отнюдь не из руководства охранного отделения. Да понимаю я, как же это все внезапно и не совсем своевременно. Хорошо, хоть твоя рота успела пройти инициацию. Сутки последи за своей ротой, остаешься за старшего. А я за это время назначу, кто будет вашим ротным на время, пока отсутствует младший лейтенант. Вас понял, господин полковник. Сегодняшние события обсудили и все решили. Давай тогда к другому вопросу перейдем. Вы с Василисой приходили со своим чертежом автомата твоего. Мне он понравился, я с кем надо связался, передал бумагу и договорился о пробной партии из 3-4 образцов. Поглядим, на что способна твоя игрушка. Если она покажет себя хорошо в плане надежности и стрелять будет хорошо, то можно идти к кому-то в Министерство обороны. С патронами, правда, не все так хорошо. Сложно их много сделать прямо с нуля, но одну партию на 500 пулек сделаем, этого хватит для предварительных испытаний. Патрон мы тоже проверим в деле, вроде как у него хорошие останавливающие действия и простую броню пробивает. Очень большие перспективы у твоих задумок, главнее чтобы надежды оправдались, это хорошие новости. Сразу пару автоматов сделают, патронов на испытания хватит. Хотя было бы лучше, будь их гораздо больше. Ладно, я человек не жадный. Итак, дело с автоматом идет куда быстрее, чем думал. Полноценное производство и внедрение автомата в ряды армии – это дело нескольких лет, бюрократия, дураки в министерстве, идиоты на местах. Но я уверен, что все будет нормально. Дядя поможет, если что, а автомат куда лучше, чем любые имеющиеся в мире альтернативы. В общем, не задвинут мою разработку куда подальше. А тут не только автомат, но и патрон. Коль уж дело зашло о создании хотя бы одного пробника, пришлось делиться идеей калибра пятерки. Опять же, достойных альтернатив ему в этом мире тоже нет. Тут из чего-то стоящего есть разве что нечто очень близкое к 9-19. На нем все пистолеты, пулеметы и автоматы, считай, работают. Устроим небольшую оружейную революцию для начала. Автомат и новый патрон – это как раз способ заявить о себе, завязать нужные знакомства, заработать авторитет в глазах конкретных военных чинов. Мне это необходимо, чтобы внедрять уже не какое-то оружие и снаряжение, а различные тактики, методики обучения спецподразделения и все в таком духе. Многое нужно менять и внедрять. Неплохо, что есть охранное отделение и бюро, которые закрывают некоторые позиции. Однако специальное подразделение разведки не помешало бы, главное научить их некоторым вещам, чтобы они были максимально эффективны. Спецназа у милиции тоже нет. Полагаю, и у нынешних спецслужб я легко найду кучу косяков и смогу показать им пару крутых фишек и методов работы с различными типами врагов, будь это обычные бандиты или настоящие профессионалы. Вся проблема в том, что у них нет десятилетий опыта работы в самые непростые времена, когда постоянно приходится адаптироваться к чему-то новому и искать методы борьбы с этим. После 2000-х с каждым годом различные спецслужбы и даже обычная полиция сталкивалась со все большим количеством вызовов. А перед самым чего у нас только не было, различные методики и методы обучения, которые позволяли бороться с чем угодно. Витязи были этаким венцом всего этого, благодаря этому хотя бы часть человечества выжила и смогла улететь к своему новому дому. Попробуем весь этот огромный опыт хотя бы частично внедрить здесь, может что и получится. Глава 43. Тьма. Бегом, бегом, бегом. Подгоняю я отстающих. А чтобы все было наверняка, на ходу пинаю последнего под зад, от чего он матерится и резко ускоряется. Если в норматив не уложитесь, то заново у меня побежите. Медичи, сука ты! Крикнул Хованский откуда-то спереди. Кровопийца, тиран, изверг, садист, негодяй, живодер, да ты, вивисектор, Хованский, пятерка за знание русского языка. Но теперь если будешь отставать, то я буду тебя бить, долго и со вкусом, сволочь, козел, падла. Я этот поток словоблудия не прекращал. Кто-то скажет, что такое поведение Александра недопустимо, все же я сержант и в данный момент замещаю Василису. Однако у меня был свой взгляд на эту ситуацию. Сашка же не от злобы это все орет. То есть сейчас он, конечно, ненавидит меня так же, как и вся рота, но в целом друг просто пытается таким образом перебороть себя. Вот говорят же, что если начать материться, когда тебе больно, то становится легче. Вот и Хованскому легче становится от того, что он поносит меня всяко. Ради хороших результатов своей роты можно и потерпеть немного. А заодно Саша отвлекает от усталости остальных бойцов. Одно дело тупо бежать и другое, если при этом слушать, как меня Александр называет всяко. Повеселее как-то, ну и отвлекает, как я уже сказал. Плюс, по итогу это все равно поможет слаженности нашего коллектива. Я именно этого и добиваюсь. Это одна из моих прерогативных целей на данный момент. Я подменял Каштанову уже четвертые сутки. Полковник хоть и обещал быстро найти замену, причем за сутки, но так и не смог этого сделать. Оно и понятно, учебный год уже начался, просто так кого-то назначить во главе нашей роты уже нельзя. Тут и не каждый человек подойдет, плюс всеобщая занятость и все в таком духе. И есть подозрение, что поглядев, как я два дня вполне управляюсь со всей ротой и у нас не было никаких проблем, Вертухов решил пока оставить все как есть. Работает, ничего не трогай, самый известный принцип действий в подобных ситуациях. Ребята, конечно, спрашивали, куда пропала младший лейтенант. Пришлось им пояснить, что там дело невероятно серьезное, даже полковник Вертухов получил указание сидеть и не рыпаться. Этого всем хватило, чтобы понимающе покивать и закрыть тему. С Ромашковым и в охранку мы тоже не съездили. На следующий день приехала Галина и мы с ней встретились. «Мы, конечно, займемся твоим делом, но не сейчас», — начала объяснять она. «Но сейчас в деле с этой стрельбой все начальство подняли, бюро подтянули, вроде как собирают какую-то группу, которая займется непонятно чем. Даже князя Ишиева видели, а он в Министерстве обороны на особом счету. Так что ты прости, но потом обязательно поможем тебе с братом разобраться с этими покушениями». На Ромашковых я не обижался. Тут же как начальство прикажет, они люди подневольные. Ситуация к тому же непростая, раз все начальство поднимется. Один Ишиев чего стоит. Про Ишиева я опять же узнал от дяди. Князь отвечал за неформальную разведку и операции за пределами империи. Все, что страна не может сделать официально по разным причинам, оно поручает специальному отделу, который с помощью своих агентов и проворачивает данные делишки. Ишиев был куратором этого отдела. Дядя с ним регулярно совместно работал, будучи одним из специальных агентов императора, так что в паре своих рассказов упоминал его. Выходит, Василиса работала на Ишиева. Это самое разумное и логичное объяснение всему, что вообще происходит в связи с этой перестрелкой. Интересно, однако, вот что не говори, а Каштанова немного не похожа на боевого агента. Впрочем, мне ли не знать, что внешность обманчива. Я, кажется, как-то упоминал про то, что у женщин-офицеров немного иная подготовка и они часто пользуются своей внешностью в оперативных целях. Плюс я своими глазами видел, как младший лейтенант разбиралась с теми стрелками. Головы натурально им отрывала. После такого сомнений, что Каштанова была оперативным агентом, не осталось. После разговора с Галиной решил пока дядю не спрашивать ан предмет сбора информации по Василисе. Раз такое дело, то лезть сюда было бы не только неправильно, но и неразумно. Могут сильно надавать по шапке. Не то чтобы я этого раньше не понимал, однако дядя же у меня непростой и мне хотелось, чтобы он для начала лишь прощупал почву. Теперь в этом пропала любая необходимость. Стало ясно, с чем связана та перестрелка. Мне в это дело, увы, рано ввязываться. Будем следовать плану, согласно которому буду продвигаться за счет автомата и нового патрона. А так мне, конечно, хотелось бы поучаствовать в том, что грядет. Наверняка собирают группу как раз для того, чтобы устранить тех, кто организовал эту стрельбу и кто явился по душу Василисы. Определенно будет весело. Ничего, я пока своих ребят попинаю, чтобы они. Неожиданно мне стало, взгляд помутился, а еще словно сердце остановилось. Я моментально сбился с шага и в итоге упал на землю. Состояние ухудшалось стремительно, даже сказать ничего не мог, силы стремительно покидали меня. Мною начала овладевать паника. Что, черт возьми, вообще творится со мной, я же помираю, мать вашу. Видимо, мое падение не осталось незамеченным, так что стремительно уходя в несознанку я услышал чьи-то крики. «Хьюго, Хьюго, черт возьми, целителя! Кто у нас целитель, быстро сюда, он же!» Глава 44. Хотелось бы кое-что прояснить. Вообще не понимаю, в какой миг потерял сознание, а затем вновь осознал себя. Ну как осознал? Я вроде как был в сознании, вроде мыслил нормально, но при этом совершенно не чувствовал собственного тела. Конечностями пошевелить не мог, даже лица не чувствовал. И видимо у меня были закрыты глаза или же вокруг было нереально темно. Было страшно, но я старался не паниковать. Как минимум я живой, уже хорошо. Теперь нужно понять, что и почему происходит. Так, мне стало невероятно хреново во время марш-броска. Даже показалось, что реально умираю. Затем сознание резко отрубилось. И вот я здесь, где-то, неинформативно и непонятно. Надо попытаться узнать немного больше. Так как с телом какие-то непонятки, то решил обратиться к своему магическому дару. И тут у меня что-то вроде получалось. Я чувствовал магическую энергию, но вот собрать ее для каста какого-либо заклинания уже не получалось. Словно что-то мешает ее сбору. Тем не менее магия присутствует как внутри меня, так и вокруг. Уже хоть что-то. Может я в коме, что-то со мной случилось и вуаля, лежу сейчас без возможности очнуться. Или же на мне использовали какое-то хитрое заклинание. Все возможно, определенности в этом плане нет. Я начал раздумывать, что же мне сделать дальше, когда перед моим взором замелькало что-то. Впервые мне вообще ничего не было понятно, это мельтешение было слишком быстрым. Но постепенно этот непонятный хаос прекращался и мне удалось увидеть. Вообще непонятно, что это было. Словно запечатленные мгновения чьей-то жизни. Слишком рандомные мгновения, абсолютные непонятные из-за отсутствия какого-либо контекста. Однако неожиданно одно из этих мгновений остановилось перед моим взором, а затем меня словно засосало в него. Это был я, мое тело, но все вокруг было так размыто и непонятно. Да и у меня не получалось управлять своим телом, словно я некий зритель. А теперь волки оскалились и показали свои клыки, говорю я, чувствуя, как рядом со мной встают мои товарищи. Сдохнем, но заберем этих сволочей с собой. И после этих слов меня обратно выкинуло в абсолютную темноту. Что это за чертовщина? Голос точно был мой, но такого момента не было ни в моей прошлой жизни, ни в этой. Отрывок будущего, не слишком ли круто? Не мне, человеку, проживающему уже вторую жизнь, говорить о том, что подобное невозможно, только все равно слишком круто. Тем временем снова началось мельтешение, которая неожиданно закончилась и меня затянуло в очередное мгновение. Теперь я с кем-то дрался на мечах, в руках артефактный клинок, а мой противник был в виде смазанной тени. Сражались мы всерьез и это было невероятно. Мы оба двигались быстро и умело сражались на мечах. Я взял пару уроков фехтования, но все равно не умел толком сражаться своим необычным оружием. А в этом то ли видении, то ли фантазии такие финты выкручивал, что мама не горюй. Вот мы с противником скрестили клинки и чужой голос спрашивает меня: «Ты готов?» «Давно», отвечаю ему. Противник резко уходит вправо, а я выпускаю из своего меча невероятное количество магии, которое устремляется куда-то вперед. На этом все заканчивается, я снова посреди тьмы среди сотен мгновений, что кружат вокруг меня. Вообще не понимаю, что же такое со мной происходит, но пока решаю просто плыть по течению. Что-то происходит, и мне нужно подождать, когда это кончится. Может, по итогу даже получится очнуться и полностью прийти в себя. А выяснить, что все это значит и через что я прохожу, можно и позже, заручившись помощью старшего поколения. Я в очередном мгновении, и ничего не поменялось, вокруг меня тьма. Только на сей раз ощущения были, мягко говоря, паршивыми. Тьма вокруг меня причиняла невероятный дискомфорт. Все мысли были только о том, чтобы оказаться как можно дальше от этого места. Так продолжалось около 30 секунд, прежде чем видение закончилось. На сей раз вообще ничего не понятно было. Вновь водоворот. Какие-то картины крайне стремительно пролетают перед моим взором. Пытаюсь их запомнить, но куда там. Затем снова наступает тьма. И тут я наконец-то открываю глаза. Первым делом вижу абсолютно белый потолок. Затем осознаю, что могу двигать головой, а сам я лежу на чем-то. Поднимаю голову и осматриваюсь. Я лежу на больничной койке, укрытый одеялом, рядом аппаратура всякая медицинская. Неужели оказался в медицинской палате после того, как потерял сознание? В принципе, логично. Ощущения у меня были те еще. Медики должны были определить, что со мной что-то не так, и отправить в медпункт или сразу в больницу какую-нибудь. Но быстрый осмотр помещения помог мне понять, что я где угодно, но точно не в медицинской палате. Это, блин, целые хоромы. Потолки под 3 метра, обстановка крайне богатая. Есть такое мнение, что это шикарная спальня, где на время убрали кровать и вместо нее поставили койку со мной. Я определенно не в больнице, это точно. И вроде как вряд ли нахожусь во враждебной среде, но из-за общей неизвестности инстинкты брали вверх. Сначала проверить все помещение, потом более детальная разведка, дабы понять, куда меня занесла нелегкая. Откидываю одеяло, чтобы встать с койки, и осознаю простую вещь. На мне нет одежды. Резко стало как-то прохладно, вот и мой младший сержант выглядел как-то уныло. Это не есть гуд, так что сделал себе из одеяла этакую тогу, как у римлян. Самое важное прикрывает и то хлеб. Едва начинаю обыск помещения, как замечаю собственное отражение в ростовом зеркале и замираю. Спустя пару секунд подхожу к нему и пытаюсь справиться с первым шоком. А какого хрена я неожиданно стал блондином, да и радужка глаз стала слишком яркой, словно глаза у меня теперь светятся голубым цветом. Что за резкие перемены в моей внешности? Допустим, волосы мне покрасили, хотя совершенно непонятно, зачем это делать. Но что с радужкой глаз? Это определенно ненормально и противоестественно. Интересно, эти изменения окончательны, и поменялось ли во мне еще что-то? Какие будут последствия у этих изменений? Сплошные вопросы. Надо найти того, кто даст мне ответы. А такой человек должен быть. Не зря же меня каким-то образом доставили сюда. Пока осматривал себя со всех ракурсов, пытаясь понять, имеются ли иные изменения, неожиданно услышал шаги за одной дверью, которая, видимо, вела в коридор. Резво, но как можно быстрее добираюсь до этой двери и встаю сбоку. Вот она открывается, и внутрь заходит девушка в форме служанки и с подносом в руках. Стремительно захожу к ней со спины, одной рукой закрываю рот, другой подхватываю поднос, чтобы стоящие на нем тарелочки не упали, не разбились и не подняли шум. Девушка, конечно, дернулась, но я крепко ее держал, прижимая к себе. «Тише, красавица, я тебе плохого ничего не сделаю», — говорю негромко ей на ухо. «Понимаешь, у меня тут возникла проблема с пониманием, где я и как тут оказался. Хочу задать тебе пару вопросов, ты уж ответь на них, хорошо? Кричать и звать Ан помощь не надо, очень прошу. Больно тебе все равно не сделаю, изверг я что ли? Но ты ненадолго потеряешь сознание в том случае, если будешь шуметь. Мы поняли друг друга». Служанка активно закивала головой. Она и вырываться почти сразу перестала. «Хорошо, контакт налажен, можно побеседовать. Умница. Так, первый вопрос, где это мы с тобой находимся? Что это за помещение и вообще?» Убираю руку от лица девушки, та тяжело вздыхает, а затем буквально шепотом начинает отвечать. «Мы во вторых гостевых покоях Кремля, московского Кремля», спрашиваю, и уже после этого понимаю, что это глупый вопрос. «Да», закивала служанка, «я в Кремле, причем в той части, где бывает только правящий род, их слуги, да некоторые гости из ближнего круга. Интересно, девки пляшут? Хорошо, а что я тут вообще делаю? Вас привезли сюда 4 дня назад, вы все время оставались без сознания, разве что иногда метались в бреду. Я и еще несколько служанок за вами ухаживали, капельницы, умывание, утки убирали. Кормила вас супом главная кухарка. Еще интереснее. Выходит, потерял как минимум 4 дня жизни. Уж не знаю, как я в Кремль попал, причем в московский, но это явно произошло не сразу, как я потерял сознание. Так что тут скорее 5 дней, и это еще не предел. Зачем меня сюда доставили? Продолжил расспрос. Что-то про меня дополнительно говорили. Сказали, что вы особый гость и через несколько дней сами очнетесь. А мы должны сразу сообщить, как только это произойдет. Кому сообщить? Одному из командиров гвардии. Кому он уже должен докладывать, не знаю. Тут и гадать нечего. Романовым докладывать будет этот командир. Что им от меня нужно? Понятно, что их интерес в том, что со мной произошло. Они знают, что конкретно со мной творилось. Все эти непонятные ощущения и видения. У меня к правящему роду возникли очень серьезные проблемы. Хотя, может, Романовы не в курсе, и этот дядя постарался, чтобы я оказался под надежным присмотром. Дядька может подобное организовать, это да. А уж если его попросила матушка, то он вообще горы свернуть может. Есть у нас обоих сдвиг по теме родных, отрицать очевидное бессмысленное, да и зачем, это как бы даже достоинство, что мы за семью кого хочешь порвем и уничтожим. Ладно, очевидно, я в гостях, и для меня нет никакой угрозы, а значит, пора завязывать с этим расспросом девушки. Перебдил я на этот раз, ох, перебдил, но и меня можно понять. Ну куда я против своих инстинктов, рефлексов и выучки? Всегда настороже, быть бдительным, ожидать удара в любой момент, и вот это все. Нынче же со мной и вовсе творилась какая-то хрень, и очнулся непонятно где. В общем, понять и простить. Сейчас я тебя отпущу, ты главное поднос перехвати, ага. Служанка кивнула, взяла обратно поднос в руки, и я тут же ее отпустил, сделав пару шагов назад. Девушка обернулась ко мне. Вроде и не боялась меня так уж сильно, но точно опасалась. «Красавица, ты уж не держи зла», — сказал я. «Я парень резкий, жизнь у меня непростая. Давай сделаем вот как. Как тебя звать?» «Катя». «Катя, в качестве извинений я тебе немного позже сделаю презент, хорошо? Только вот разберусь, что да как, и сразу же сделаю небольшой подарок. Договорились?» «Хорошо», — служанка сразу улыбнулась. «Хех, есть еще порох в пороховницах. Тогда можешь идти докладывать, что я очнулся. Только мне бы переодеться не помешало. А вон та комната гардеробная», — указала она на одну из двух оставшихся дверей. «Вам заранее подготовили пару нарядов к моменту, когда вы очнетесь. А как, даже одежду подготовили. Романовы определенно готовились к тому, что я рано или поздно очнусь. Становится все интереснее и интереснее». Глава 45. Связь. Служанка убежала докладывать о том, что я очухался. Я же пошел смотреть, что там есть в гардеробной. Так, ну, одежда простая и удобная. Пара рубах, штаны, носки и туфли. Нижнее белье тоже имелось. Видно, что вещи крайне качественные. Трудно было ожидать другого, учитывая, где я оказался.